Добрый вечер. Значит, немного поработаем над собой. Перед этим несколько фраз. Вот человек собирается в дорогу. Он намечает цель, определяет свой путь, собирается и должен выходить. Он садится, отключается, молится, потом встает и говорит: ну, поехали. Почему? Потому что нужно отказываться от первого порыва. Первый порыв идет, как правило, от нашего тела, от наших желаний, от нашей жизни. Если мы первый порыв сдерживаем, садимся, молимся, то когда мы вторично хотим уже ехать, после того, как посидели, у нас желание чистое, в нем больше любви. Значит, оно исполнится. Умение сдержать человеческое, сконцентрироваться на своем божественном, это не только здоровье, это не только удача в делах, но это гармоничное состояние души и тела. Для того, чтобы ощутить божественное, нужно отстраниться от всех моментов человеческого. В конечном счете, все наши чувства, все наши эмоции входят, если смотреть их по базовой сути, это есть потоки времени. Все выходит из времени. Я в книгах писал, есть с точки зрения моих исследований три потока времени. Один поток, идущий в будущее, он связан с материальным миром. Другой, из будущего в настоящее, он связан с духовным миром. И третий, то, что я называл аморфное время, это время, в котором соединены будущее и прошлое, они связаны неразрывно. И вот эти все моменты и есть то, из чего состоит вся Вселенная. Значит, если у нас появляется агрессия ко Вселенной, значит, мы к ней привязаны. Агрессия идет тогда, когда мы к чему-то привязаны. Значит, если у нас мы не агрессивны к прошлому, настоящему и будущему, значит, в нашей душе есть любовь. Как проявляется агрессия к прошлому, настоящему и будущему? Неприятие прошлого, сожаление о прошлом, страх перед будущим, переживание за будущее, уныние и неприятие себя, своей судьбы в настоящем. Вот смотрите. Чтобы наши желания осуществились, они должны быть божественными. Чем ближе мы к Богу, чем ближе к гармонии Вселенной, тем больше шанс, что наши желания исполнятся. Значит, для того, чтобы мои желания исполнились, чтобы я был в гармонии со Вселенной, я должен сначала ощутить божественную логику. Чтобы ее ощутить, я должен почувствовать вторичность своей логики, вторичность своих желаний, вторичность своей жизни, отрешиться от них, почувствовать волю божественную. Так вот, на тонком плане прошлое, настоящее, будущее – это одно и то же. Поэтому на тонком плане личной воли все меньше, и в конце концов она исчезает, потому что она связана с телом. А на внешних потоках времени мы четко различаем – вот будет будущее, вот это было прошлое, и вот это настоящее. Так вот, если в настоящем у меня есть моя личная воля, и я как-то что-то делаю, в будущем моей воли уже гораздо меньше. Если я чего-то хочу, я говорю, да, но если, сказать, если будет угодно Богу, тогда это исполнится. То есть я уже делаю поправку на то, что мои желания вряд ли 100% исполнятся. То в прошлом моей воли нет совершенно. То, что произошло, это уже 100% воля божественная. Поэтому, когда человек недоволен настоящим, агрессия к чувству любви, к божественному, к себе, небольшая. Когда человек недоволен будущим, агрессии гораздо больше. Если человек не принимает прошлого, агрессии еще больше. Значит, с чего нужно начинать? Нужно начинать с абсолютного принятия того, что произошло. Если человек в прошлом что-то не принял и внутри не принимает, идет огромный перерасход энергии. И уже врачи заметили, об этом пишут в литературе, раковые больные – это те, у которых были какие-то проблемы большие, неприятности в жизни, они не смогли их принять и отпустить. Значит, умение увидеть в прошлом только божественную волю – это уже одна из первых важных составляющих здоровья. Если мы пытаемся снять страх перед будущим, переживание за будущее, и при этом сожалеем о прошлом, у нас ничего не получится. Потому что все потоки времени в конечном счете едины. Значит, с чего нужно начинать? Начинать нужно с отстранения от своих желаний, от своей воли. Начинаем. Проходим прошлое. И любую ситуацию, которая была в прошлом, принимаем. Прошу. Хорошо. Здесь есть один парадокс. Вот если произошло какое-то событие, на внешнем уровне его изменить практически невозможно. Хотя время повернуть вспять можно также, если оно еще не далеко ушло. Но если уже оно прошло далеко, все, это случилось. Изменить эту ситуацию человеку практически невозможно. На внешнем плане. Если же он глубинно меняет отношение к этой ситуации, то в нем прошлое меняется. Поскольку прошлое, настоящее и будущее едины, то, меняя себя в настоящем, я меняю свое будущее и свое прошлое. Перекодировка происходит. Другое прошлое у человека. Вот в этом смысл покаяния. Это не только христианство. Понятие покаяния, оно было еще раньше. Так вот, скажем, человек хочет, изменившись, ощутить божественное. Это все равно, что как подняться, скажем, на 10 ступенек. Если он меняется, он поднимается по ступеням. Если он глубинно изменился, тогда он поднялся наверх. Он приходит в другое состояние. Если человек не хочет меняться, но хочет изменить свою судьбу, получается что? Наша судьба – это наш характер, это мы сами. Если наш характер не меняется, судьба измениться не может. Если человек меняться не хочет, а судьбу хочет изменить путем магии, заклинаний, там, астрологии и прочее, это подобно тому, что человек стоит у основания лестницы, не хочет подниматься, но хочет оказаться наверху. Значит, он должен сгрести все ступеньки под себя. Он должен разрушить эту лестницу. Поэтому тот человек, который внутренне не хочет меняться, это человек-разрушитель. Он разрушает естественный ход времени. И, соответственно, ему все возможности должны быть заблокированы. Теряется энергия, теряются силы, потом здоровье, жизнь и все что угодно. Значит, мы, в принципе, можем в жизни добиться всего. Все зависит от того, насколько мы будем при этом внутренне меняться и насколько наша воля будет соответствовать воле Божественной. Поэтому опять еще один парадокс. Когда у нас возникает физическое желание животное, мы его сдерживаем, оно превращается в человеческое. Мы его сдерживая трансформируем, и оно превращается в Божественное. Так вот, животное желание нужно тормозить. А божественное тормозить ни в коем случае нельзя. Поэтому, если человек испытал чувство любви, если у него есть мечта какая-то, которая наполнена любовью, и он от этого отказывается, это может дать тяжелое заболевание. Поэтому полезно отрешаться от желаний и опасно отрешаться, отказываться от любви. И когда человек это понимает, тогда он в гармонии. Потому что гармония – это ощутить в себе божественное и человеческое, и понять, что есть разный режим их существования. Богу богово, кесарю кесарево. А когда мы хотим отказаться от любого желания, мы тогда отказываемся и от любви в конечном счете. Начинается проблема. Вот я сегодня был в Печерской лавре. Энергетика очень сильная. И я заметил любопытную, так сказать, вещь, когда я посмотрел на тонком плане. Ощущение как будто придавило. Я смотрю, идет унижение жизни, вот главных структур, жизнь, желание, будущее, где-то в 13 раз выше критического. То есть, когда вот такая, скажем, идет программа в жизненной ситуации, это... когда какое-то несчастье произошло, когда тяжелая болезнь, потеря, там, трагедия и прочее. А здесь происходит трагедия на тонком плане. Ощущение только небольшой придавленности, потому что вот на фоне этого мощного отрыва от жизни идет одновременно линия поддержки любви. То есть на самом деле мы в храме испытываем сильнейший стресс, который по отрыву, по потере человеческой, который мы преодолеваем совершенно легко, потому что мы настроены на любовь. Если человек не умеет любить, для него стресс непереносим. И тогда он приходит в церковь, и его начинает выгибать. Вот эти явления, когда человек сходит с ума, теряет память после посещения храма, когда его выгибает, когда он заболевает и так далее, это все явление этого порядка. Идет чистка, а любви нет. Вот мне задавали вопрос, когда нужно крестить, в маленьком возрасте или когда уже, как многие секты, ответвления говорят, нужно, когда человек сознательный, тогда крестить. Так вот, с точки зрения логики человеческой, да, нужно креститься тогда, когда есть уже понимание, осознание и все. А с точки зрения первичной, энергетической, Когда маленький ребеночек крестится, вот тогда его энергетика должна правильно выстроиться. Просто когда его в храм приносят. И правильно выстраивается она. Что такое, в принципе, крест в христианстве? Это символ принятия потери жизни. Это символ потери человеческого счастья с сохранением единства с Богом и сохранения любви к Богу. Поэтому, когда маленький ребенок получает такой мощный момент отрыва и стремления к Богу, в этот момент перестраивается он. И как бы на дальнейшую жизнь он интуитивно уже правильно ориентирован. И поэтому многие дети могут умереть и тяжело заболеть после того, когда крестят в маленьком возрасте. Раньше это списывали на то, что вода холодная, сквозняки, ничего подобного. Если мать до зачатия ребенка несколько лет, во время беременности, не могла принять очищение по унижению своих желаний, своей жизни, будущего, то у ребенка нет рефлекса сохранения любви. И когда на тонком плане идет его перетряска, он дает взрыв ненависти к миру, программа самоуничтожения, и потом умирает. В принципе, к нам, каждому из нас, на тонком плане постоянно приходит какая-то ситуация травмирующая. Мы развиваемся через накопление любви. А любовь как у нас проявляется? Сначала нам дают положительную эмоцию по обретению человеческого, а потом идет потеря. И вот момент потери человеческого мы должны ощутить единство с Богом, принять, ощутить свою беззащитность. Только в момент беззащитности, униженности мы можем идти к Богу. И в этот момент идет вспышка любви и дальнейшее развитие. Вот мы, у нас любовь в нашей душе вспыхивает с каждой жизнью все больше и больше. И тогда получается что? На тонком плане приходит будущая ситуация, я ее принимаю, я внутренне меняюсь, у меня на душе плохо, у меня состояние неважное, но я все это принимаю и я очищаюсь. И дальше уже не нужно несчастья, болезни и так далее, катастрофы и прочее, потому что душа в первом своем рывке уже сделала правильный выбор. Но когда приходит будущая ситуация по отрыву, если у меня этого чувства любви мало, тогда я не вижу, что это произошло на тонком плане, а у меня уже начинает развиваться болезнь. А когда мы приходим в храм, там идет травмирующая мощная ситуация с одновременной школой любви, сохранения любви, соединения с Божественным. Значит, что получается? Присутствие в храме – это, можно сказать, школа жизни и школа любви. Вот я раньше все время цитировал сказать, Библию, где говорится, не строй храма снаружи, строй храм в душе своей. А потом я понял, да, это так, человек должен ориентироваться, Царство Божие внутри нас. Но все-таки внешний фактор имеет значение. Храмы не зря существуют, они помогают человеку настраивать свою душу, выравнивать себя. И вот здесь нужно почувствовать. Человек должен сам идти вперед, но при этом он имеет право на поддержку. Когда он не хочет идти вперед и рассчитывает только на поддержку, тогда он и этой поддержки не получает. Но если правильно к этому относиться, вот почему в храмы нельзя женщинам входить с непокрытыми волосами, накрашенными губами и так далее. Потому что там идет отрыв от желания и жизни. А накрашенные губы, волосы усиливают желание, концентрируют нас на жизни, на наших желаниях. Что происходит? Сшибка. Это может дать проблемы по здоровью. Значит, в храм, когда женщина заходит, она должна быть внутренне отрешенной. Внешне некрасивой и глубинно добродушной, тогда посещение храма, правильное отношение к нему даст именно помощь душе, а не перетрясет, так сказать, ее в разных положениях с неизвестным результатом. Вот мы сегодня говорили о том, четки для чего нужны. Вот раньше все время монахи, святые, четки в руках, те ребята. Я не понимал. Потом заметил, вот мне самому внутренне хочется чем-то руки занять. Прочитал, что вот у китайцев есть шарики, которые вращают, и это развивает, стимулирует умственную деятельность. Ну, думаю, наверное, для того, чтобы быть умнее. Вот такая у меня была первая гипотеза. А потом я понял. Наше зрение, наш слух все равно связаны с тактильными ощущениями. То есть мы родились, сказать, как растение. И в нас, наше мышление, наша чувственность исходит из прикосновения. Значит, мы по-прежнему думаем, в основе нашего мышления является контакт физический. И если человек смотрит на мир, он включается в него. И если это включение превышает допустимый момент, идет погружение в человеческие эмоции, в страсти, желания, и дальше вырастает агрессия. Если человек берет посредника, четко их начинает перебирать, то первый его импульс идет куда? Сюда. А потом уже остатки желаний, остатки чувствительности идут на окружающий мир. Возникает дистанция, отстраненность, отрешенность. Легче ощутить и сохранить любовь, не подчиняясь этому миру. Значит, что получается? Получается, что если человек интуитивно, правильно выстраивает себя, помогая себе, то тогда его внутренняя духовная составляющая, да, действительно раскрывается в полном своем, в полной своей мощи и в полном объеме. И есть два момента. Есть понятие техники, какие-то среда, ситуация, есть понятие личное устремление. Если человека оставить только с личным устремлением, сказать ему, все от тебя зависит, то из тысячи несколько человек сохранят этот импульс. В остальных он будет постепенно ослабевать. Мы зависим от среды. Если мы будем уповать только на ритуал, только на чисто технические способы, от пост, голодание, отрешение, но не будет личного устремления, которое проявляется как жертвенность, альтруизм, помощь, творческий потенциал, который реализуется, добродушие, отдача энергии по всем уровням, и физическая, и духовная, и энергия любви. Если не будет личного этого импульса, то никакие техники нам не помогут. Значит, что нужно понять? По мере того, как мы идем вперед, а мы вот сейчас идет очень быстрое ускорение, наше личное устремление значит все больше. Значимость ритуалов и техник ослабевает. Но когда человек говорит, мне ничего не надо, я внутри уже в заоблачных высотах, часто это иллюзия. И помогать себе правильным питанием, поведением, мыслями необходимо. Но если мы проанализируем все религии, восточную философию, то там об этом говорится. То есть еще много тысяч лет назад в индийской философии, которая, можно сказать, первой нащупала какие-то законы существования во Вселенной, моменты, что такое нравственность, что такое правильное поведение, уже освещены. И самое любопытное, что мы можем говорить о религиях, спорить, в какой религии первой появились какие-то главные коренные понятия нравственности, любви, единства с Богом. Но если мы посмотрим, что происходит в животном мире, то мы увидим, что там действуют те же самые законы. На любом уровне. Даже у растения есть своя этика, своя нравственность, свои понятия единства. А значит, мы это носим в себе не последние 2000 лет, 5. Мы носили это себе всегда. Вот это понимание этого многое проясняет и многое облегчает. Если я знаю, что я всегда, в любом своем состоянии, и любое живое существо носит в себе частицу божественной любви, значит, тогда я обязан любить все, что существует. Болезнь – это, вот я смотрел, чем грешим, то и заболевает. Если мы постоянно излучаем любовь, если я торможу ее где-то, вот в том месте, где я торможу, если это голова, проблемы с головой. Если я сердцем, сказать, остановил вот этот импульс, будет проблемы с сердцем. Если мне мешает любви моя печень, а печень связана с будущим, то есть повышенная критичность, будет страдать печень. и так далее, и так далее. Так вот, понимание элементарных истин, божественное во всем, значит, отказываться от любви нельзя ни к чему, раз. Сожалеть о прошлом, переживать за будущее бессмысленно. Есть божественная воля во всем, два. Любить нужно не только мир, но и себя, Бога в себе. Значит, нужно понимать, что мы божественны по сути, поэтому какое-то недовольство собой, самокритика, поверхностные, допустимые, постоянное недовольство, которое уходит внутрь, недопустимо. Три. Вот просто осознание того, что нами делают. Вот я раньше думал, хорошо, говорят, что все предопределено, события, ситуация, а я вот сейчас захочу и сделаю по-другому. И все. А потом я понял, мои желания тоже предопределены. На тонком плане. На внешнем есть понятие свобода. На тонком плане все, если время сжато в одну точку. Вселенная от начала возникновения до ее конца находится в единой точке. Можно говорить о предопределении? Бесполезно, оно уже есть. Оно уже было, оно уже будет, оно есть, и это все в одной точке. Значит, на тонком плане понятие предопределения просто бессмысленно, потому что это уже все в прошлом или в будущем, или все это настоящее. На тонком плане невозможно говорить о предопределении, потому что все уже есть в наличии. А на внешнем, поскольку потоки времени различаются, и они связаны с нашим телом, мы можем говорить о нашей воле, о божественном, о человеческом. Но если наше человеческое далеко уходит впереди божественное, то тогда начинается желание изменить Вселенную, не меняя себя. И дальше начинаются проблемы. Поэтому мы должны наше человеческое воспитывать, увеличивать, понимая, что через увеличение человеческого мы должны больше устремляться к Богу. Это как человеческое, опять же, я всегда сравниваю в книгах, это как здание. Мы должны строить здание, понимая, что постоянно мы должны увеличивать фундамент. Принудительным, так сказать, все развитие является добровольно принудительным. Всегда есть фактор, как бы мы добровольно не развивались, всегда есть фактор, который подстраховывает нас, чтобы мы не скатились назад. И фактор принудительный. Архитектор, так сказать, прораб строит дом, пожалуйста, но при этом фундамент должен быть всегда крепче этажей, которые ты поднимаешь. Если ты это понимаешь, то ты живешь со своей волей добровольно. Если не понимаешь, начинаются принудительные моменты. Значит, свобода наша, свобода наших желаний, свобода в нашей судьбе определяется тем запасом любви, который у нас есть. Если он огромный, мы свободны совершенно, потому что наши желания гармоничны, и они исполняются. Если любви в душе нет, каждое наше желание дисгармонично, и оно будет останавливаться. И мы ничего в жизни не добьемся, и себя не реализуем. Вот меня часто спрашивают, а как реализовать себя? Вот чувствую, ничего не получается. Я говорю, с вашим состоянием себя реализовывать нельзя, потому что вы пойдете не в ту сторону. И чем больше у вас будет возможностей, тем опаснее это будет для вашего здоровья. В последнее время у людей есть так называемый синдром хронической усталости во всем мире. Энергетики нет. И я объясняю, энергия связана с жизнью. Если у вас нет энергии, значит, так сказать, ваша жизнь на минимуме. Почему? Задайте вопрос, почему? Чем больше вы жизнь ставите выше любви, чем сильнее вы уходите в сторону, тем слабее должна быть ваша энергетика. Как в китайской притче, чем у тебя крепче конь, и чем больше у тебя запасов еды, тем позднее ты попадешь туда, куда ты хочешь, если ты идешь в обратном направлении. Значит, если у нас нет энергии, если у нас появляется слабость, значит, наша душа пошла не в том направлении. Я раньше говорил, главный конкурент любви – это будущее. Потом я понял, будущее для нас – это продолжение нашей жизни, составляющая часть жизни. Значит, все-таки главный конкурент любви – это жизнь. Первородный грех Адама и Евы – это и есть отречение от любви к Богу ради жизни. Ради жизни. Ее продолжение в будущем, ее обеспечение в настоящем и так далее, и так далее. То есть, если брать распределение, вот она жизнь, вот здесь будущее, вот здесь желание, чувственный аспект счастья, вот здесь материальный аспект. И насколько мы зависим от аспектов жизни, от материального, но здесь понятно. Жадность, зависть и так далее, и так далее. От чувственного – ревность, обидчивость – тоже понятно. От будущего – самые тонкие чувственные уровни – это уже гордыня, это уже осуждение, критика, неприятие, сказать, идеализм, неприятие ситуации, которая не соответствует нашим идеалам и так далее, и так далее. Значит, насколько мы в любой жизненной ситуации при какой-то потере сохраняем, при потере человеческого сохраняем себе божественное, настолько мы выстраиваем свое направление правильно. И для этого мы периодически должны потихонечку постоянно терять. И в момент потери мы как раз и определяемся, куда мы идем. Поэтому для того, чтобы ощутить божественное, нужно научиться терять человеческое. Первое правило. Вот с чего, так сказать, я в своих исследованиях и начал. Если мы не можем принять травмирующую ситуацию, бесполезно говорить о чувстве любви. Бесполезно. Агрессия закроет ее, не даст нам ее почувствовать. Переходим ко второму моменту. Вспоминаем все то, что называется стрессом, болевой ситуации, потери, проходим по жизни, и главные моменты принимаем с пониманием. Любая ситуация ведет к Богу, то есть любви. Прошу. Хорошо. Кстати, что интересно, я перед лекцией думал, как выстроить первые фразы, на чем нужно акцентироваться. И так получилось, вот подумал, что нужно говорить о трех потоках времени, о том, что К сожалению, в прошлом это, так сказать, самый опасный момент. Я вышел, посмотрел зал, продиагностировал. Многократная программа самоуничтожения из-за недовольства собой и неприятия прошлого. Так что вот с этим можно еще поработать. Самое интересное, меня придавило достаточно сильно перед лекцией, и я понял, что у меня какие-то моменты тоже не закрыты есть, потому что я вхожу в резонанс с вами, и я все-таки должен помочь, а для этого должен в себе это что-то преодолеть. А тема неприятия прошлого, недовольства судьбой у меня была. И вы знаете, как она закрылась? Никто не видел. А тут бабочка летала маленькая. Я когда рот раскрыл, я ее проглотил. Так вот, я сейчас выйду на минутку, а вы поработайте. Это представляете, в каком вы состоянии, что лектору так не повезло. Ну что, переходим к запискам. Так, уважаемый СН, какой у Киева запас будущего? Способность приносить травмирующие ситуации, способность отдавать. Ну, после начала лекции уже получше, конечно. Запас будущего большой, больше 200. Запас будущего очень хороший. Способность принимать травмирующие ситуации, завал, закрыто. Способность отдавать в 3 раза хуже смертельного. То есть, делаем вывод. Киев отдавать не готов, а принимать готов. Это, знаете, вот я сюда ехал, читал газету, и там юмор. Там написано: «Микола, слышь, младшего-то Кличко побили в Америке, ну, видели бой с негром?» И ответ: «У, москали проклятые». То есть, вот этот момент, когда кто-то виноват, это есть момент потребления. То есть, если я человеку даю $1000, говорю, возьми, он говорит, я не возьму. Я только улыбнусь, скажу, ну, брат, извини. А если я у него прошу, и он не дает, тут я обижаюсь. Поэтому обижаются, определяют претензии те, кто еще не научился отдавать. Делаем вывод. У Киева большое будущее, но отдавать он еще не научился. Но это вопрос времени, я думаю. 10 лет работал по вашей системе. Почему исчезло желание и дальше работать? Улетать в прошлое и будущее. Появилось желание просто жить и не морочить себе голову. Молиться и жить сейчас. Молиться и жить. Может быть, я зацеплен за время? Нет, у вас идет нормальный как раз процесс. Когда мы снимаем какие-то проблемы, у нас появляется ощущение, что божественное не в прошлом и не в будущем, оно в настоящем. Вот это ощущение единства времени. Вот сначала мы на верхних слоях чувствуем, да, вот это прошлое, вот это настоящее, вот это будущее. Когда мы начинаем выходить на тонкие планы, все соединяется. Вот в индийской философии прошлый день и завтрашний часто называются одним словом. То есть на тонком плане не видно разницы. Вот я когда первый раз увидел загробный мир, я увидел, что там вот, у человека там как бы еще две сущности его на тонком плане, и там они как-то сжаты. Я долго думал, что это такое. Потом я понял, там сжато прошлое, настоящее, будущее. У нас три тела. У нас одно тело в прошлом, у нас одно тело в настоящем и одно тело в будущем. Вот у меня была диагностика, я смотрю, временные точки три. Если они сброшены назад, этот человек, так сказать, либо неизлечимое заболевание имеет, либо умрет. Если они более-менее расставлены, значит нормально. Если одна вперед, которая сканирует будущее, далеко уходит, и вокруг нее свет, все будет нормально. Так вот, сжатие этих трех точек, я потом понял, это сжатие времени. Поэтому, если у вас пропало желание пересматривать прошлое или что-то думать о будущем, значит вы более-менее приводите себя в порядок. И тогда человек говорит, у меня есть чувство любви, у меня есть желание его отдавать, тогда мне придет. И у меня, так сказать, пропало желание думать, осмысливать и так далее. Значит, уже первую ступень вы прошли, начинаете идти по второй. Мне 50 лет, живу один, близкие умерли. Нет и не было ни жены, ни женщины, ни детей, ни судьбы. Помогите найти смысл жизни. За что я зацеплен? Работаю по вашей системе. Значит, что здесь мы видим? Поле сейчас неплохое, смотреть нельзя. Ну, значит, пока информация закрыта. Значит, когда нет ни жены, ни детей, ни общения, когда человек подходит к определенному порогу, главный грех, первородный грех – отречься от Бога ради любви к человеку. Это жизнь, продолжение жизни – это дети, это секс, это духовность, это желание. Вот он весь комплект. То есть, почему Христос говорил «возлюбите ближнего», а перед этим говорил «главные враги человека – домашние его». Вот это и есть. Чем сильнее я привязываюсь к близкому человеку, тем легче и быстрее я забываю о Боге. Поэтому, если не дают ни детей, ни женщин, ни общения, это означает, готовность забыть о Боге настолько большая, что человек должен либо умереть, либо он должен быть в одиночестве. Значит, какой можно сделать из этого вывод? Очень простой. Хотите иметь детей, близких, будьте всегда внутри одиноки. Бог приходит только тогда, когда рядом никого нет. Вот когда у нас внутреннее полное одиночество, и мы не только принимаем его, мы знаем, что оно нам необходимо. И вот в этом одиночестве мы ищем божественное свое соединение с Богом. И когда мы его ощутим как постоянное что-то, вот тогда нам можно иметь уже то, что называется человеческим счастьем. Так, меня зовут так-то, мне 27 лет, замужем, 3 года работаю по вашей системе, но в последнее время стали настойчиво сниться события, которые в дальнейшем происходят в мире. Пожары, теракты, падение самолета, военные действия. Помимо моего желания, появились другие контактерские способности, которые, как я понял, не нужны и опасны для здоровья женщин и их детей. Что я стала делать не так? Пожалуйста, посмотрите, я пока не хочу иметь ребенка, потому что с будущими детьми неблагополучно, или мне дали время по максимальному изменению себя до их появления на свет. У вас действительно проблемы с детьми, и у вас не закрыта тема будущего. Это духовность, нравственность, идеалы и прочего. Дело в чем? Когда человек обращается к Богу, у него открывается канал, через любовь идет много энергии. Вот эту энергию, которую он получил, он должен вернуть назад. Первое его движение, он должен вернуть вот эту любовь тому, кто ее дал. И потом уже ее тратить на все остальное. Если же человек, обращаясь к Богу, тут же эту энергию посылает на что-то, то в зависимости от того, куда он устремлен, туда энергия идет. Все время думал о деньгах, сначала идут деньги, потом начинается патологическая жадность. Думал о способностях, все удача сплошная, потом начинаются амбиции, презрение к другим. Думал о духовности, контакт с тонкими планами, открытие возможностей, ясновидение и тонкая критика окружающего мира, неприятие мира, так сказать, во всех проявлениях, неумение любить людей и мир со всеми их недостатками. Так вот, у вас здесь тема как раз преклонение перед духовностью, перед высшими желаниями, перед нравственностью присутствовало. И вы начинаете работать, и у вас идет от любви смещение к духовности, а дальше проблемы. Поэтому нужно понять одну простую вещь. Когда вы обращаетесь к Богу, нужно отрешаться не только от денег, от материального аспекта. Нужно отрешаться не только от желаний чувственного аспекта, но нужно отрешаться от сознания. Должны мысли остановиться, исчезнуть. Если человек обращается к Богу, молится и при этом думает, то идет гипертрофированное усиление тех аспектов, которые не закрыты. Это если вы придете в храм и будете постоянно деньги в кармане перебирать, у вас будут проблемы с деньгами. Вы их потерять должны, потому что вы в момент, когда в храме открывается же подсознание, идет мощное усиление всего, и вы погружаете свое подсознание, концентрацию на деньгах. Если вы в храм одеваете очень красивую одежду, чтобы, так сказать, себя показать, на других посмотреть, у вас идет концентрация на красоте, на моментах тонкой чувственности. Потом это может создать проблемы с мочеполовой системой, проблемы в отношениях с другими людьми, как ни странно. Если вы в храме кого-то осудили, плохо подумали, критически отнеслись, то же самое. Могут быть проблемы потом, которые, может быть, оказываются первым толчком к шизофрении, проблемам психики, к неврастении и так далее, и так далее. Так вот, наше сознание открывается, когда мы любим, перед едой, во сне, когда мы находимся в храме. И если в эти моменты мы не научились грамотно выстраивать свое внутреннее состояние, дальше идут проблемы. И, кстати, это частая ошибка многих верующих. Начинает постоянно молиться, и вдруг у него демоны лезут. С ума начинает сходить. Он говорит, ну это меня искушает, да, его искушает. Но он забывает о том, что если он не отрешается от всего, то проблемы могут усилиться. Я цитировал Силуана Афонского, когда у него начались проблемы с психикой, он молился. И он обратился к Богу и говорит, помоги, и не понимает, что происходит. Ему свыше пришел ответ, оставь свои помыслы. Помыслы – это цели, это мысли, это надежды. То есть это есть возбужденное сознание. От сознания тоже нужно отказываться. Вот почему всегда юродивые, убогие как бы приветствовались? Потому что он Бога познает чувством, глубинным, высшим чувством, любовью, а не сознанием. Он умеет отбрасывать и сознание, и чувственное счастье, он в рубище, и материальное счастье. И вот такой человек часто был прозорливым. Почему? Потому что он мог видеть будущее неискаженное. А когда есть контакт с тонкими планами, человек кричит, я контактер, пишет книги там, всем что-то говорит, а эта информация никогда не может быть точной, потому что если ты зацеплен за деньги, ты никогда правильно не будешь к ним относиться. Если зацеплен за духовность, за тонкие планы, никогда не сможешь чистую информацию выдать. И будет подтасовка, что и происходит со всеми контактерами. Меня зовут так-то. Сестру люблю, увидимся редко. После общения испытываю чувство усталости, не стремлюсь к новой встрече. Расскажите, пожалуйста, в чем причина? Если для вас любимый человек – это все, значит, вы ориентируетесь на него, и вы из него берете энергию, а он из вас. Происходит обесточивание. Все, что мы любим, все, к чему мы стремимся, на то мы стараемся быть похожими, и оттуда мы берем энергию. Если у нас сначала импульс божественный к Богу, тогда мы энергию берем и отдаем ее всем. Если у нас на первом месте стоит наше благополучие, мы будем высасывать энергию своей судьбы. Любимый человек из него. Поэтому, когда человек безумно любит своих детей, они часто погибают, у них разваленные судьбы и плохое здоровье. Поэтому дистанция должна быть со всем, что мы любим. Еще раз подчеркиваю, внутри мы должны быть совершенно одиноки. Если этой дистанции нет, мы срастаемся с тем, кого мы любим и что мы любим. Дальше начинаются проблемы. Будьте добры, поясните, с чем связано заболевание геморрой у жены, мужа и сестры в семье. И с чем связано кровотечение при этом заболевании. Вот я смотрел, геморрой – это отречение от любви к близкому. Как правило, из-за высоких моментов. Объясню, в чем дело. Человек – это кишечная трубка. Возник. Сначала как растение, потом как кишечная трубка. Главная информация берется кишечником. Она потом уже, когда ее уже смог взять организм через кишечник, через полевые структуры, связанные с ним, тогда он уже фильтруется головным мозгом, там, органами наших чувств, железами и так далее, и так далее. Поэтому, когда идет сильная программа самоуничтожения, тормозится в конечном счете сильнее всего она мочеполовой и кишечником. Самая сильная программа самоуничтожения – это не та, которая взрывается и горит. Такая долго не существует, она быстро проходит. А та, которая идет медленно и постепенно. Чем тоньше план, тем дольше, незаметнее и масштабнее агрессия. Самые тонкие планы – это будущее. Поэтому, когда идет критика других людей, обида, отречение от любви к близким людям в плане нравственности, морали, деторождения, высших каких-то планов в будущее и так далее, тогда начинаются как раз вот такого плана проблемы. Отречение от любви к близким в плане нравственности, духовности, идеалов и прочее. Самый тонкий план, самая тонкая и масштабная агрессия. Поэтому, как правило, чем, скажем так, чем духовнее человек, чем он умнее, чем он принципиальнее, тем больше, тем меньше у него шансов геморрой вылечить, и тем больше шансов его получить. Стоит ли руководить своим внутренним желанием, интуитивно меня направляющим, что-либо делать? Читать, не читать? Понимаете, внутреннее наше желание связано с подсознанием. Подсознание связано не только с телом, но и с другими нашими телами, тонким планом. Когда мы спим, сознание закрывается, а подсознание открывается. Поэтому вот вещи сны отсюда приходят. То есть подсознание – более тонкий план, и мы видим будущее подсознанием лучше, чем сознанием. Поэтому когда человек своей логикой пытается подчинить свои чувства и свою интуицию, это означает, что его подсознание заглохнет, и дальше, так сказать, он и логически, ведь наша логика, как бы мы себя логически что ни говорили, под ней всегда есть подсознательное понятие интуиция. Без интуиции логика не работает, кстати. А интуиция – это и есть подсознание. Значит, если мы хотим быть здоровыми, первое, нужно понимать, что подсознание наше мудрее нас, первое. Второе, если мы эмоционально расстроены, в этот момент подсознание не даст точную информацию или привязаны слишком. И здесь может спасать логика, вот и все. Если мы внутренне отрешены, подсознание дает нам интуиция, чистейшую информацию. Как только пошла обида, жадность, зависть, страх, тут уже можно переключаться на логику. Вот и все. Поэтому смотрите на ваше эмоциональное состояние. Имеет ли смысл лишь одной молитвой? Просто жить и не морочить себе голову разными системами. Господи, помоги мне жить в любви, единстве с Тобой всегда, везде и при любых обстоятельствах. Просто молиться и жить, как живется. Молиться и жить, слушая свое сердце. Понимаете? У человека разное состояние, и в каждом... Вот ребенок... сказать, пребывает в разных состояниях, и в каждом его состоянии мы ищем новые слова для того, чтобы воспитать. А если, представьте, ребенок, скажем так, ребенок в одном месте хулиганит, в другом месте куда-то убежал, в третьем месте что-то еще сделал, а у нас одна железобетонная фраза: «Делай, как я сказал, иначе...» Вся педагогика закончилось. Так вот, мы должны в каждой ситуации искать свои слова. Вот Иисус Христос дал молитву. Почему после этого столько было молитв? Потому что идет как бы познание. Вот я изменяюсь, и я пытаюсь в этом состоянии найти слова, чтобы свою душу воспитать. Поэтому, когда мы хотим иметь отмычку, вот, есть одна молитва, есть одна техника, поголодал, помолился и стал здоров, то мы потом забываем о любви, потому что это у нас есть отмычка. Зачем стремиться, когда уже все есть? Так что я думаю, что каждый раз слова любви могут выглядеть по-иному. А значит, что такое молитва? Это попытка ощутить единство с Богом. Это попытка ощутить любовь к Богу. И эти попытки должны, я считаю, быть и бесконечными, и разнообразными. Вы так много говорите о том, нить ваших них любить, накапливать любовь, приобретать. А как это любить? Что есть любовь? Вы знаете, есть наше сознание производное от наших чувств. Вернее, на тонком плане сознание и чувство – это одно и то же. Вот на тонких планах человек иногда ушами видит, он звуки видит, а то, что он должен видеть, он слышит. То есть на тонком плане органы чувств могут дублировать друг друга. Там все сжато. Поэтому сознание происходит из чувств. Все чувства идут из любви. Когда мы пытаемся сознанием, только сознанием, понять, что такое любовь, это невозможно. Потому что верхние слои как раз нашего сознания связаны с телом, а тело появилось позже. Поэтому, когда мы всем, что связано с телом, пытаемся понять то, что было до него, это невозможно, это только ощутить. Самый лучший способ ощутить любовь – это влюбиться. Самый лучший способ ощутить любовь к Богу – это, потеряв все, сохранить любовь. Это сохранить любовь, когда вы умираете, когда вас предали. Вот будут у вас такие ситуации, тогда и почувствуете. Только нужно быть к этому готовым. Я хотела бы спросить, а если я чересчур сильно люблю своих близких, неплохо ли это? Любить можно как угодно сильно. Но если вы чувствуете, что эта любовь вторичная, что вот ощущение единства с Богом у вас выше, и что любовь вы внутреннюю сохраните, как ощутить, что моя любовь, связывающая меня с Творцом, сильнее? Это означает, если умрет мой близкий человек или я, на любовь это не повлияет. Вот если у вас есть такое чувство, любите как угодно своих близких. Но еще раз, первое. Сохранять любовь, что бы ни случилось, чувствовать, что единство с Богом выше. И еще один момент. Чем вы больше в любви отдаете, тем меньше вы зависите от любимого человека. А значит, чем легче вам нащупать единство с Богом. Поэтому человек корыстный, жадный, для него любовь – это пытка и болезнь, и все что угодно. А для человека добродушного, привыкшего отдавать, любовь – это ощущение восторга и счастья, которое дает здоровье, а не отнимает. Встречались ли в вашей практике дети индиго? Не знаю даже, что это такое. Возможен ли эффект сотой обезьяны? Ну, тут что-то такое написали. Я до этого уровня не дорос еще, наверное. Астрологи и ясновидящие говорили, что у меня есть родовое проклятие. Рок, так ли это? И можно ли мне заниматься целительством? Закончил массу курсов, но что-то сдерживает. Понимаете, чтобы заниматься целительством, все-таки нужно... Что такое целитель? Это человек, который где-то выстраивает энергетику другого в соответствии с своей. Можно просто накачивать энергией. Это временный эффект. Первое. Второе. Можно сбросить болезнь, скажем так, с тела на душу или с тела на детей, ну и так далее, и так далее. И чем лучше целитель, чем он сильнее, тем сильнее будет сброс. Это я одного знакомого, он мне рассказывал, он говорит, у меня есть целительница, вообще уникальная. Вот она смотрит, говорит, все совершенно точно. Там один парень, врачи сказали, что у него ужасное положение, что нужна операция, госпитализация и так далее. Она посмотрела и говорит, никаких операций. Там какие-то вопросы? Попросите, пожалуйста, чтобы чуть потише там обсуждали что-то. Так вот, она говорит, никаких операций, это у него возрастное, это пройдет. Все так и действительно произошло. Я говорю, какая интересная женщина. Говорю, просто профессионал, хочу попасть, пускай посмотрит, полечит, если что. Он говорит, ну, говорит, понимаешь, вот я заметил, все, кого она лечит, года через два умирают. Я говорю, да, ну тогда только продиагностироваться. Вот, так вот, такой тип целителей, он помогает по-своему. То есть обычно, когда человек гармоничный, его проблемы рассыпаются и начинают его валиться кусками. А целитель что делает? Он все проблемы сгребает в один большой и выдвигает в будущее. Человек блаженствует два года, три. Ну а потом получи, естественно. А целители высокого уровня, они своей просто гармонией человека выстраивают соответственно своему внутреннему стремлению, и вот это уже работает. Но для этого человек должен энергию свою затратить. Он должен поверить, пойти. А если он хочет только получить от других, то тогда он не перестроится правильно, и, соответственно, эффект будет минимальный. Так вот, если у вас по роду проклятие, вы это чувствуете и так далее, это означает, что у вас какая-то эмоция отречения от любви, какая-то тема привязки к чему-то очень сильно работает. Значит, если будете целителем, нацепляйте на себя в лучшем случае. И сейчас быть целителем все опаснее, понимаете? Для того, чтобы люди ощутили, смогли сейчас переходить в новое состояние, уже все понимают, что да, что-то будет меняться. В этот момент, когда мы перестраиваемся, если нет любви, это разрушение, это гибель. Значит, сейчас свыше должны всем запретить все средства, которые нас отторгают от любви. Таблетки, экстрасенсов. А поскольку экстрасенс хороший, это более сильное средство, чем таблетки, то экстрасенсов запрещать сверху будут быстрее всего. Ну, сами понимаете, как это выглядит. Так что пока вас не запретили, не увлекайтесь этим делом. У мужа было два инфаркта. Переживает за дочь, которая употребляет наркотики. Сейчас не употребляет, но ей очень плохо. Что делать? Если... Что такое наркотики? Вот недавно по российскому телевидению блестящее было выступление, когда врач сказал, я должен открыть страшную правду. Наркотики не лечатся лекарствами. Ни разу и никогда. Только внутреннее состояние. Религия может вылечить. А внутреннее состояние, если таблетками не лечится, он абсолютно прав. Так вот, наркотики потребляет тот, кто не умеет принять стрессовую ситуацию, пройти. И для него, когда это становится невыносимой душевной болью, он тогда должен оторваться от этого. Если он не может оторваться, нет любви, он тогда отрывается через наркотик. Его алкоголь или наркотик отрывает. Значит, ваша дочь не может принять стрессовую ситуацию. У ее отца... Тоже неприятие стрессовой ситуации, которая идет как отречение, как мощная обида на близкого. Из-за этого страдает сердце. Но обычно отец берет на себя проблемы детей. Мать давала сильнейшие моменты обид, отречение от любви, не могла принять унижение своих желаний. У дочери наркотики, у мужа инфаркт. Вот сейчас посмотрим автора записки. У женщины до начала лекции готовность принять травмирующую ситуацию – пять крестов. Никогда ни за что. Это аспект. Любимый человек, желание, отношения. Что сейчас? Сейчас плюс 100. Вот если вы вот это состояние, которое у вас сейчас удержите, то и у дочери будет с наркотиками легче, и у мужа будет лучше. Вот когда это состояние сумеете удержать, не просто после лекции, а когда вас проверят различными ситуациями, и вы его удержите, вот тогда ваша молитва за дочь, можете вспоминать себя до зачатия, во время беременности, тогда молитва за дочь будет работать. И тогда дочь может реально измениться. Если мы хотим помочь кому-то, мы должны помочь себе. Но помощь себе должна быть такой, чтобы мы как бы своей душе доказали, что мы с этого пути уже не свернем. Это означает, нужно подтверждать свое чувство любви, его сохранность, подтверждать в любых ситуациях. А если оно у нас только вот пока мы сидим в зале, ну, извините. Тогда, чтобы оно сохранилось, нам нужен искусственный момент. А это из болезни, несчастья, потери и прочее. Живу за городом, 20 километров, на горе под лесом. Чувствую сильные энергии. После трех лет беспрерывной жизни там, жена хочет уехать оттуда. Почему? Вот я смотрю, в ком причина, в жене или в авторе записки? В авторе записки. Что такое? Может быть, там действительно есть энергетические потоки. У мужа растет гордыня. Чем больше энергетика, наша энергетика должна превращаться в любовь, в тонкие планы. Если механизм превращения грубой энергии в тонкую не работает слабо или не работает, тогда для человека высокий энергетический уровень опасен, гордыня растет, амбиции растут, агрессия. Вероятно, жена это чувствует, поэтому не хочет там жить. Значит, либо учитесь человеческое превращать в божественное, и помогаете это отрешением, постом, уединением, или действительно лучше уехать оттуда. Вредит ли пластическая операция полю? Ну, понимаете, смотря кто ее делает, в каком возрасте и как. Если человек дико комплексует по поводу своей внешности, это означает, он будет дико радоваться, когда у него будет хорошая внешность. Тот, кто безумно переживает о потере денег, тот будет безумно радоваться, когда у него будет денег много. И эта радость его убьет. Счастье убивает быстрее и незаметнее. Значит, если человек не может принять потерю денег, можно ему давать деньги, может он их иметь, никогда в жизни. Пускай лучше без денег будет, потому что примет в конце концов, когда их не будет. То же самое с пластической операцией. Если человек очень переживает по поводу своей внешности, пластическая операция для него опасна. Если ему нужно где-то, ну, по работе или возраст, как бы, ну, что-то нужно, прожиточный минимум, то здесь это менее опасно. Все зависит от внутреннего состояния человека. Если вам 120 лет, и вы делаете пластическую операцию, не переживайте. Все будет хорошо. Как защитить свое поле от всех желающих в нем покоиться или покататься, покопаться? Так. У меня просто в Москве светильники падают обычно. Я сейчас посмотрел, какой из них. Но пока все нормально. Значит, когда я об этом даже не подозреваю. Это не на мой счет случайно. Я вообще так иногда посматриваю. Я сегодня перед лекцией хотел посмотреть пару человек. Я когда первый раз диагностировал, я же вхожу в достаточно тонкие кармические структуры. Кармические структуры никто не видит. Вот я ни разу не слышал, чтобы человек описал то, что видел я. То есть судьбу человек может увидеть, а именно вот эту структуру, которая вот она идет, конфигурация, я не слышал ни разу в жизни. Почему я так был горд, когда я на эти структуры вышел и увидел? Я на нее воздействую, человек меняется, характер, судьба, здоровье. Тогда до меня дошло. Оказывается, судьба, характер, здоровье – это одно и то же. Я был потрясен. Я считал, что я мир перевернул, что это вообще уникально и так далее, и так далее. И когда 10 лет после этой эйфории в бешеном темпе проработал, я увидел, что все давным-давно известно, сказано во всех священных книгах, а я считал, что я открытие совершил. Все это оказалось. Но приятно, что сам это сделал только. Так вот, когда я первый раз входил в поле человека, то его просто выворачивало. Потом я заметил, меня начинает выламывать. И тогда я понял, что это опасно. И тогда перед тем, как влезать в чьё-то поле, я сначала смотрел, можно или нельзя. А если нельзя, то почему? Что во мне не закрыто? И молился год, два и так далее. После этого я стал входить в поле любого человека, и он этого не чувствует, не ощущает и не видит. Потому что идет тот тонкий уровень, где человек не может замечать и регистрировать. И то, если я в каком-то состоянии дискомфорта, диагностика все закрывается. А сегодня я в более-менее нормальном состоянии пытался смотреть, двух человек перед выступлением, они в зале. И просто поле светится, и все. Не могу войти. Я посмотрел, это со мной связано? Нет. Вот просто, когда у человека такое поле, его не надо смотреть. Просто все нормально. Поэтому я вам желаю, чтобы у вас было такое поле, и все будут копаться рядом. Как уберечь себя и своих близких от колдовства? Вот так же и уберегать. Что вы можете сказать о 2012 году, как о времени перехода Земли на новый виток развития? Вы знаете, ну, я в будущее всегда себе запрещал смотреть, почему. Потому что, когда выходишь на тонкие планы будущего, то там есть моменты, когда, ну, необратимые. Я говорил, что есть смерть, уход с Земли, возможное, а есть, ну, у человека там уже запланировано новое рождение, новые связи, все, он должен умереть к назначенному сроку, без опозданий. А если целитель пытается сделать ему опоздание, то будет страдать целитель. Поэтому я понял, что есть вещи, в которые можно вмешиваться, а есть вещи, в которые нельзя. Но поскольку я начал с того, что вот я через изменения пытался помочь всем, я себе закрывал видение смерти абсолютно. И поэтому, когда у меня бывали случаи, когда умирали пациенты, я этого не видел, мне жить не хотелось тогда. А потом я понял, меня спасают. Потому что я пытаюсь каждому изменить судьбу не в плане любви, потому что иногда смерть, она уже рассчитана, она работает на любовь. А в плане жизни я мог начать бороться с любовью из-за жизни. И я должен был потерять свою жизнь. Это в лучшем случае. А у меня есть дети. И удар по ним может проскочить мимо меня. Это, так сказать, для меня, сами понимаете. Поэтому я всегда достаточно критически относился к своей работе и к своим исследованиям. И в любую секунду был готов их оставить. Потому что работать, когда тебе запрещают, это глупо. Так вот, чего начал? Расстроился тут. А, 2012 год. Так вот, я будущее себе всегда запрещал из-за этого смотреть. Ну так, подсматривал иногда. Так вот, где-то, ну буквально со следующего года начнутся какие-то изменения. И рывки, я смотрел, сильные как раз... А, ну вообще-то, если на тонком плане, это 2008 год. А может быть, он вылезет уже как реальный, ближе к 2012. Я-то смотрю тонкие планы. Я вот зафиксировал, в таком-то году это произошло. Смотрю реально, 2 года позже. Думаю, я ошибся. А потом я понял, я вижу эту ситуацию на тонком плане до того, как она произошла на физическом. И поэтому у меня не совпадение по времени. И поэтому часто вот, когда я человека смотрю, говорю, через месяц, через полгода, иногда у меня бывают такие моменты, я говорю, через 3 года встретите такого маленький, лысенький, пузатенький, полюбите. Он говорит, все так и получилось. Вот, с человеком легче, а когда касается больших групп людей, тут гораздо все оказалось тяжелее, хотя, кажется, масса большая, легче предсказать. Нет, здесь как раз у меня плавает время, не могу точно сказать. Но, судя по всему, если смотреть по, скажем так, по многим, вот календарь майя, слышали, там есть предсказание многих событий, он заканчивается 2012 годом, просто заканчивается. Но это намек, что будет какая-то трансформация. Вот. Я это рассматриваю просто, мы начинаем сейчас меняться, вот последний буквально год-два резко все стали меньше есть. Энергетика меняется уже. И я вижу, как люди меняются. Так что, думаю, идет нормально. Знаете, как это вот в китайской философии, что очень важно? Умение принять ход событий так, как это предопределено. В Поднебесной, как они говорят. Там нет, вот я верю в Бога. Там вера в Бога, ее можно называть словами, можно не называть, но она происходит по-разному. И там один описана ситуация такая. Приходит философ своему другу, а он лежит, родственники бегают, орут, глаза вытрачены, он лежит на полу, покрывается шерстью, у него клыки вырастают, он крутится в конвульсиях, люди в ужасе бегают, он подходит, посмотрит и говорит, не мешайте ему превращаться. То есть, ну, наверное, это было предопределено, но не мешайте, посмотрим, что будет дальше. То есть, вот это философское отношение к тому, что в мире происходит, без ужаса. Ну что, оно происходит. Ну, давайте смотреть, давайте исходить из того, что есть. То есть внешне нужно помогать, внутри нужно понимать, что ход событий До нас был. Мне часто женщины говорят, а он до меня пил. А вы говорите, моя ревность. Я говорю, а вы с ним встретились, когда вам 3 года было на тонком плане, и уже тогда его стали есть, клевать и ненавидеть. Так что... Очень сильно болеет мама, проблемы с дочерью. Практикую йогу, мечтаю увидеть, услышать, почувствовать Бога. Как поскорее достичь цели и помочь своим близким? Вы знаете, вот поскорее понятие божественным не работает. Вы должны непрерывно это делать. И там наверху уже решают. Вы должны это делать качественно. Не быстро, а качественно. Вот это, поверьте мне, тот, кто спешит, никогда ничего качественного не сделает. Поэтому спешить нежелательно. Смотрим. Готовность принять травмирующую ситуацию. Сейчас высокая. Так, можно смотреть или нет? Не надо. Видите, как здорово? Если не надо смотреть, значит, уже с проблемой вы начали справляться. Понимаете, я раньше говорил, значит, у вас по этому параметру 20, по этому 50, по этому минус 100. Представляете, как плохо? По этому 25. Человек выходил и шептал, параметр такой-то завальный. Потом ко мне приходит человек на прием и говорит, вы знаете, 2 года назад вы мне сказали, у меня 120 по этому и 50. Я говорю, да забудьте вы об этих параметрах. Вы прощать-то умеете? Да подождите. Вот. Я говорю, научитесь не сожалеть, прощать, любить, отдавать, заботиться. И вам не нужно ни о каких параметрах думать. Я потом говорю, вы знаете, я увлекся. Я хотел быть как можно... Ну, скажем, как можно больше дать информации, свои технические выкладки я стал всем загружать. Все это время закончилось. Ни параметры, ничего. Ощутили, вот вы можете во всем увидеть божественное, сохранить любовь в любой ситуации. Забудьте о параметрах. Мне 30 лет, но чувствую себя старухой. Нет желаний, нет целей. Живу лишь бы день прошел. Куда в таких случаях уходит личная энергетика человека, пропадает вкус жизни? И еще, если у мужа болит сердце, в чем виновата жена и что ей делать? Вот сделаем исключение. Посмотрим на физическом уровне. Можно смотреть? Вот здесь можно. Так, что такое? Голова закрыта. Почему? Многократное презрение к мужчине, к мужу в плане будущего, тонких желаний. Ваше состояние, у вас идет концентрация на высших моментах желания. Вы пошли к Богу, но... Вы перепутали. Любовь может быть глупой. Любовь может быть непорядочной. Любовь может быть жесткой. Но это все равно будет любовь. А для вас любовь может быть только возвышенной, красивой, идеальной и так далее. Поэтому вы работаете на будущее, на высшие желания, а не на любовь. И из-за этого у вас идет непрерывная как бы обида на мужа. Вот он не такой, как я хочу, каким я его хочу видеть. Он не такой, он не так и так далее. Идет постоянное пробивание его. И, соответственно, почему ваше поле не меняется? Информация идет через меня, но я мужчина. Значит, если у человека есть агрессия к мужчине, у мужчины нежелание жить, а у женщины претензии к мужчине, моя помощь закрывается. Все. Вы слышите, а изменения не происходит. Так вот, а поскольку информация в первую очередь идет, она идет и через внешний, материальный, женский план, и через тонкий план. Но через тонкий план плотность ее выше. Поэтому как бы глобальные пакеты информации приходят через мужское начало. И если есть агрессия к мужчинам, то тогда все намного сложнее. Поэтому первое правило – снимите, любите мужчину, как ребенка. Проявите заботу о нем. Потому что когда человек говорит, я люблю, и при этом на себя сказать, так, дай мою ложку, дай мой кусок хлеба, я тебя люблю. Ну, а можно ничего не говорить и просто отдать, сказать, часть своего, позаботиться. Вот это и есть любовь. Мы часто слово-то говорим, а реально не подтверждаем. Как говорится в Библии, вера без дела мертва. Поэтому... Первое. Научитесь любить то, что вам не нравится. Научитесь любить Божественное во всем. В первую очередь, близким это отнесите. В своей 9-й книге вы говорите, что после 2004 года Целителям не будет дано исцелять людей свыше. С другой стороны, начинается время, когда у людей будет открываться сверхспособности. То есть, как бы будет каждый сам себе целитель? Я думаю, каждый сам себе будет... Как бы это помягче назвать? Дело в том, что такое открытие сверхспособностей? Это выход на тонкий план, всего-навсего. Когда вы выходите на тонкий план, там сжато время. И там ваше желание нынешнее уходит в будущее, меняет будущее, вы получаете его исполнение тут же. Чем на более тонкий план вы выходите, тем быстрее исполняется и масштабнее ваше желание. Всего-навсего. Значит, то, что в нас сейчас открывается сверхспособность, это означает, хотим мы или нет, но мы начинаем выходить в тонкие планы. Если мы входим в тонкие планы с агрессией, тогда идет блокировка. Поэтому с одной стороны открывается сверхспособность, а с другой стороны будет резко возрастать количество шизофреников, умственно отсталых, душевно больных и так далее, что мы сейчас и наблюдаем. То есть обладание способностями без подготовки убивает. Поэтому многие будут не целителями, а, так сказать, собственными гробокопателями. Что такое целительство? Целительство – это выравнивание, приведение в гармонию своей души в первую очередь. Тело без души не выздоровеет. А это есть… мы в гармонии приходим через объединение со всей Вселенной. Вселенная в понятии «любовь к Богу» есть точка. Вот и все. Поэтому я говорил о том, что любое развитие принудительное. Вот мы сейчас должны выйти на новый уровень единения с Богом, на новый уровень вот ощущения любви, гораздо больше, чем раньше. Как я раньше это представлял? Вот я Библию читал, придет Мессия, который всем скажет, вот нужно делать то-то и то-то. Или снизойдет сверху манна небесная, и мы все начнем любить и прощать и так далее. Или вдруг откроется тайный смысл всех учений. То есть я все время ждал чего? Красивой, легкой ситуации по спасению. Почему? Потому что мы привыкли к халяве. Нам говорят, вот Христос всем грехи брал, лечил. Вот мы ждем, когда кто-то придет, грехи все наши возьмет, нас вылечит, и мы будем здоровы. А как на самом деле это, скорее всего, произойдет? Как это со мной произошло? Открыл структуры, понял, что это колоссально значимое дело. Понял, что это и важно для меня, это как бы новый этап познания мира и помощи людям, и зарабатывания денег в том числе. А дальше диагноз рак и все шансы. Прикоснулся к чему-то, отработай. Не готов, получай. И я сразу забыл о своем будущем, о своих способностях, о своих заработках и в конечном счете попрощался со своей жизнью, с семьей, с детьми. И в Библии нашел слово «любовь» и стал только им жить, потому что понял, тело уже не нужно. Значит, нужно заботиться о душе. Так вот, если бы не было этой принудительной ситуации, я еще раз говорю, я достаточно быстро с этим всем закрыл вопрос, а за 3 дня, я уже через 3 дня пивко пил, рыбку ломал, закусывал и так далее. Мне человек говорит, ты обречен, а что ты радуешься? Я говорю, я уже отбоялся, все, меня уже... С моей жизнью у меня как бы вопрос закрыт. Вот. Так вот, и потом, вот я попил пиво, потом сказал, пить больше не буду. Почему? Потому что алкоголь закрывает депрессию. И тогда, если я буду пить, тогда я не проконтролирую свое состояние, у меня не будет счастья в душе, я же о душе должен заботиться. А если я не буду пить, то тогда малейшее что-то неприятное, мне будет легче справляться. То есть вот я за месяц, со своей душой больше поработал, чем за, может быть, последующие 10 лет. И, может быть, вот именно тот момент отрыва от всего позволил мне потом выжить и не умереть, когда я влезал в самые тонкие планы и перебарщивал на приеме, цепляя на себя и так далее, и так далее. Поэтому к чему мы приходим? к тому, что нам дают шанс ощутить любовь, единение с Богом, и после этого дают принудительную ситуацию, которую мы должны преодолеть. Вот эта принудительная ситуация, судя по всему, она и будет идти как мощное раскрытие способностей, погружение в тонкие планы, сверхвозможности и прочее. И дальше мощная выбраковка всех, кто к этому не готов. Если мы сейчас посмотрим, не только способности открываются. Вы смотрите, клонирование. Человек входит в те структуры, которые всегда были закрыты. Генетические модификации растений, клонирование. Через лазер считывание информации, воздействие на генетический код человека, открытие генома. То есть мы сейчас влезаем туда, куда может влезать только святой. Я на лекции говорил, мне предложили генетическое модифицированное посмотреть, сою. Два пакетика. Один чистый, в другом катастрофа. Я говорю, вот здесь бактериологическое оружие. Сказать, почему? Потому что, ну не бактериологическое, как ее назвать, информационное. Мне говорят, это генетически модифицированная соя. Так вот, те люди, которые ее делали, у них была концентрация. Деньги, желание, благополучная судьба. И всю свою информацию они воткнули в этот геном. И уже эта соя несет их зацепку за желание и за жизнь. И те женщины, которые будут есть эту сою, она начинает добавляться во все продукты. Женщины будут бесплодными, дети будут умирать и так далее, и так далее. Всего-навсего. То есть, когда мы вторгаемся в какой-то пограничный слой, грязь нашей души, это катастрофа не только для нас, но и для многих. И вот это у меня было где-то полгода назад, диагностика, а недавно по телевидению комиссаров, я не видел, мне сказали, что в Туликас было раз в 10 выше заболевания онкологией. И когда начали смотреть, выяснилось, что это там как раз больше всего было продуктов генетически измененных. Значит, к чему мы приходим? Да, за рубежом сразу, когда увидели, что дети умирают, что-то там, я слышал, в Израиле мгновенно с этим, сказать, сумели остановиться. У нас ради денег, сказать, человек готов на все. Но это болезнь роста, это, я думаю, преодолеем. Получается парадокс, что Советский Союз, страна, в которой строили коммунизм, оказалось дальше всего от коммунизма. Вот самые воровитые коммунисты, как получается по статистике. А вот самый богатый человек на Земле, Билл Гейтс, в прошлом году 54 миллиарда отдал на благотворительные нужды. И сказал, что детям он своим оставит только по 3 миллиона, у него трое детей, чтобы душа не запачкалась. Вот с этим капиталистом коммунизм можно построить. Потому что он о душе заботится. Так вот, сейчас человечество входит в ту зону, где любое открытие, судя по всему, если его делает человек с грязной душой, несовершенной, зацепленной, это открытие будет убивать. Вот я неоднократно на лекциях цитирую, я не понимал вот чудовищной этой статистики. Фарадей сделал 10 тысяч опытов для открытия закона электромагнитной индукции. Но если мы сейчас посмотрим вокруг, без понятия электричества цивилизаций нет. Но 10 тысяч раз он хотел и 10 тысяч раз он обламывался. Представляете, какие чистые у него в конце были желания. А что у нас сейчас? Скорее, результат и так далее. Значит, тот научно-технический прогресс, который сейчас к нам подкрадывается, погубит многих. Если мы заметим, все цивилизации погибали не тогда, когда у них был развал, войны, несчастья. Наоборот, они после этого обновлялись и жили. Было унижено человеческое. Все цивилизации погибали в расцвете своем. Когда они забывали о любви и жили вот этими достижениями, наукой, реализацией своих желаний. Я логопед, работаю с детьми с ДЦП. ДЦП кармическое заболевание, исправляя речь, не наношу ли я вред душе ребенка или своей. Понимаете, если вы поверхностно исправляете, то это может дать проблемы. Если вы исправляете речь через изменение внутреннего состояния, я считаю, это нормально. Все зависит от того, как меняете. Мне женщина, я консультировал женщину не так давно, она говорит, у дочери начались очень сильные, ну, где-то в пазухе носа опухоль или потом функциональное мощнейшее расстройство. Все это вылечили. И девочка через несколько месяцев умерла. Почему? Потому что программа с уничтожением бьет по голове, потом по мочеполовой, или кишечнику, или коже. Значит, если у ребенка проблемы с речью, или отставание развития, или что-то, значит, у него привязка, или ревность, или обидчивость, или так далее, уныние повышенное, и, соответственно, это сказывается на сознании, на речи. Если речь, то это значит тема духовности, нравственности с перебором. Вот мать будет осуждать своего мужа или отца перед рождением ребенка в плане нравственности и духовности. Ребеночек уже или не может учиться, или не хочет учиться, или заикается, или речь плохая. Вот так одно связано с другим. Поэтому, если вы подключаете гармонии внутреннего состояния, то тогда вред, скажем так, минимальный. Вот почему, заикание, и в ДЦП в том числе проводили эксперименты, когда музыкальные моменты, музыка, театр, пение, они дают хороший эффект. Потому что сознание тормозится, и любовь легче почувствовать. На фоне торможения. Почему дети, когда с дельфинами купаются, тоже улучшение? Потому что в этот момент, когда мы в воде, у нас полностью тормозится верхние слои, мы возвращаемся в свое детство, в детство человечества. И на фоне любви и заторможенного сознания идет выстраивание энергетическое правильное. Поэтому если в таком аспекте подходить к лечению детей, то я считаю, здесь проблем не будет. Можно ли судить о степени зависимости по страданиям? Ну, в принципе, да. Здесь два момента. Я считал раньше всегда, что мы страдаем за то, что когда-то сделали. Ну и классическая традиция индийская именно так подавала все. Потом я понял, что как раз-то часто еще вот идет какая-то ситуация, я к ней не готов. Поскольку будущее и прошлое едины, то болезнь – это не столько расплата за прошлое, сколько подготовка к будущему. Но я не готов к будущему, потому что я в прошлом неправильно себя выстроил. Поэтому, если есть страдания, то лучше на них смотреть не как расплата за прошлое, а как подготовка к будущему и, соответственно, себя менять. Если я готов принять любое будущее, потому что если это расплата за прошлое, я буду постоянно сожалеть, зачем я так сделал, все. А если я понимаю, что это подготовка к будущему, то я себе говорю, я больше так не должен делать. Поэтому в Индии с ее классической традицией, вот нагрешил, накрутил по карме и расплачивайся. Вот тебя загрузили в поросенка, и живи, и нет никаких проблем. А в христианстве через покаяние можно закрыть грехи прошлого. То есть в христианстве, как ни странно, вот эта идея совокупности времен ничуть не менее выражена, чем в высших проявлениях индийской философии. Если я рассматриваю свою болезнь как подготовку к будущему, как очищение, скажем, к большему масштабу моему, к большему количеству любви, тогда для меня болезнь и страдания становятся стимулом к развитию. Вообще-то я детей люблю, но когда родила ребенка, начала чувствовать к нему злость, не хотела брать на руки. Когда он даже сильно кричал, мучился, старалась кому-то скинуть заботу о нем и сделать что-то другое, только не быть с ним. Прошло 10 месяцев, иногда и сейчас наступает такое же. С чем это связано? Я люблю своего ребенка. Вот как раз-то, когда вы любите в первую очередь, то у вас возникает тут же, мгновенно за любовью, претензии и агрессия, которая проявляется вот так. Значит, чем сильнее вы его любите, тем больше будет внутри развиваться агрессия. А если это уже идет не первый раз, если, скажем, у вашей матери была безумная привязанность, скажем, к мужу и претензии к нему, то вот это все переносится и на детей. Так вот, первое. Внутренне отстранитесь от ребенка. Второе, снимите агрессию к близким людям, потому что ваша агрессия – это показатель вашей привязки. Дальше. Если повышенная привязанность, то она может еще фоном обеспечиваться. То есть, когда человек переедает, когда человек увлекается сексом, когда человек постоянно общается, когда он работает на перегрузках, это все загружает. Значит, уединение, пост, воздержание, молитва. Опять же, легче. Вот замечено, многие люди, у которых были сильные просто волны агрессии, после голодовки все исчезало. Почему? Концентрация на жизни, на желаниях меньше, привязка меньше к своим чувствам, привязка меньше к другим людям, и, соответственно, уходит агрессия и приходит здоровье. Воспитание детей. Из книг поняла, что лучшее воздействие на детей идет через работу матери над собой. А внешне, как определять, какая реакция на поведение ребенка наиболее приемлемая? Второй вопрос. Методики раннего интеллектуального развития. Не опасны ли они? Раннее обучение чтению, логике, математике, просмотр компьютерных презентаций и так далее. Значит, дело в чем? Дело в том, что воспитание детей – это гармония их души. Воспитание подразумевает чистоту души. Значит, ребенка нужно научить любить. Поэтому, когда только сюсюкают с ребенком, только гладят и уступают ему во всех желаниях, эта привязка его очень мощная, это развращает его и губит, и это все уже знают. Значит, с одной стороны любовь, с другой стороны периодические моменты жесткие. Дальше. Ребенку необходима любовь на фоне стресса. Значит, если вы проводите закаливание, берете в походы, то есть идет раскачка температурная, физическая и так далее, и рядом есть комфортная эмоция, рядом родитель, это тоже полезно. Дальше. Ребенка нужно научить не тянуть к себе, а отдавать. То есть рефлекс заботы о другом. Вот когда девочкам дают куколки, она бегает, это же рефлекс отдачи энергии и заботы. Это тоже формирует ребенка. Поэтому, в принципе, можно читать целые тома, а можно понять суть главную. Сохранение любви, умение переносить обиды и прощать, умение заботиться о другом, умение радоваться, не впадать в уныние. Если вы это хотя бы это сумеете, уже все, база есть. А дальше это уже нюансы, детали. А мы часто поверхность делаем, а внутри пустота. Если ребенок должен ощутить любовь, значит, если вы начнете с 3 лет давать деньги, чтобы он покупал мороженое, и приучать самостоятельности, как делают в Америке, это катастрофа. У него у него раскрываются силы. Самая главная сила открывается когда? Половое созревание, 10-15 лет. И огромная энергия должна идти на любовь. А если он в этот момент деньги считает, куда пойдет энергия? Катастрофа. Дальше. Если ребенка слишком рано приучают к логическому мышлению, не к радости, не к, скажем, музыка, театр, игры, этика, вот этому надо учить. Тогда он с такой выстроенной ориентацией входит в половое созревание, и когда выделяется энергия, она идет правильно. А если его с детства заставляли зубрить, думать, логику развивали, то вот этот взрыв, пакет этот энергии пойдет не на него, не на его детей, а пойдет на его способности. А дальше, когда способности его, концентрация на способностях начнет убивать на тонком плане его детей, у него половое созревание, и он память потерял. Или шизофреником стал, или у него судьба развалилась, или детей нет. Вот и все. Поэтому я, сколько ни смотрел, раннее обучение, развитие логики и интеллекта у детей, я считаю просто катастрофой. Вы сказали, за что отвечает голова, печень и кишечник. А за что отвечает кровь? На что обратить внимание? Интересно. Кровь отвечает за жизнь. То есть, как бы считалось, что душа в крови, то есть жизненная энергия в крови. И вот замечали, что когда кровь переливают, иногда у человека даже характер может измениться. То есть он берет информацию от другого человека. Поэтому очень многие болезни лечили кровопусканием. То есть, если в основе суть концентрации на жизни, то когда жизнь отдаешь, когда ты ущемляешь свою жизнь, помогая другому ради любви, это значит любовь важнее жизни. Альтруистский такой поступок, и человек выздоравливает. Когда человек кровь отдает, то же самое. Кровопускание или донорство – это тоже унижение жизни на фоне любви. Если человек хочет помочь кому-то и отдает кровь, то это лечение. В христианстве есть молитвы на все случаи жизни. Не происходит ли увеличение зацепок, если человек решает бытовые проблемы через обращение к святым по конкретному поводу? Ну вот, я читал Паоло Коэльо, сейчас как бы самый популярный автор современности, и у него увидел тот же самый вывод, к которому я пришел. Что такое магия? Это привлечение высших сил ради своих сиюминутных желаний. Значит, если мы идем в церковь, ставим свечку и перечисляем, что Бог нам должен сделать лично, это магия конкретная. Сейчас в Киеве, Москве, во многих городах России все больше распространена, получает методика Бронникова. Ей интересуется даже в правительственных кругах. Приходилось ли вам слышать о ней? Если можно, продиагностируйте, пожалуйста, хотя бы в общем плане. Вы знаете, я видел эту передачу один раз. Но еще раз говорю, я диагност. Мне нужно увидеть несколько человек, посмотреть их состояние, тогда я могу что-то делать. Вот, но в общем плане схема, насколько я понимаю, методики заключается в чем? Закрыть глаза человеку. Что такое закрыть глаза? Это остановить сознание. Остановить сознание – это означает отключиться от концентрации на духовности, на будущем. А именно вот эта тема дает очень много заболеваний. Значит, если человек это делает просто без какой-то конкретной цели – то это такое же лечение, как голодание и как дыхание по бутейка. Здесь есть маленький нюанс. Мне хорошо сказал один... Я играл недавно в боулинг. И вот человек, с которым я играл, великолепно попадает. Он подходит ко мне потом и говорит, вы знаете, почему я попадаю? Я говорю, почему? Он говорит, я когда подхожу и начинаю бросать шар, я напеваю в этот момент. И поскольку я напеваю, вот во мне мои помыслы, цели слабеют, и я попадаю. Потом смотрю, начал мазать. Я говорю, а здесь что? Он говорит, а я потом заметил, я напеваю, чтобы попасть. Все. Вот так же и с голоданием. Человек начинает голодать, все болезни прошли. Второй раз говорит, ну, так что там? Поголодаю, все сниму. И он голодает, чтобы вылечить свое тело. Поголодал и заболел еще сильнее. То же самое с дыхательными техниками, то же самое здесь. Пока, обратите внимание, любая методика, когда начинается, она дает блестящие результаты. А потом куда-то она исчезает. Почему? Да потому что это техника. А техника подразумевает правильное отношение к ней. Поначалу спонтанно. Человек еще не понимает, нет статистики, что это лечит, что это преобразует. Идут блестящие результаты. Их тут же записывают, всем показывают. И толпа побежала. Сейчас будем здоровые, богатые, умные. И вдруг все закончилось. Поэтому техника вторична, а наше устремление первично. А еще раз хочу подчеркнуть. Отключение сознания. Почему йоги сидели в пещере? Та же самая техника. Почему йоги голодали? Та же самая техника. Почему отказывались от общения? То же самое. Что делали монахи? То же самое. Обет молчания. Сидел в пещере. Практически ничего не ел. Пост воздержания. Вот оно. И это на фоне молитвы. Вот тогда человек становился святым. А когда он голодает, постится и техники использует, чтобы стать здоровым и деньги получить, он вытягивает внешний план и заваливает тонкие планы. И это может быть потом гораздо хуже, лучше уж болеть. В газете «Семейное счастье» Академии «Путь к счастью» писали, что во время Посвящение Богомудр Алтай Каган передал вам сакральное знание о карме, часть которого вы изложите в своей новой книге. Это правда? Прокомментируйте, пожалуйста, вышеизложенное. Но если вы не поняли, что там написано, то тогда мне, может быть, и комментировать не надо. Я читал эту газетку, я считаю, написал человек с юмором. И на здоровье, почему бы нельзя пошутить? Когда пишут, потому что там написано, что приходит человек, там красиво, там в одном углу чумак сидит, в другом глоба там что-то перелистывает, а в том углу сидит сам Лазарев, как и написали. Ему разрешили прикоснуться к там каким-то, ибо скоро будет посвящение. И так далее, и так далее. Ну, я считаю, почему бы и нет. Юмор – дело хорошее. Вот, так что, понимаете, если есть покупатель, всегда будет продавец. Поэтому если такую ахинею писать, и люди будут верить, ну, все нормально. В Анастасию еще верит кто-то? Я думаю, раньше был каждый второй. Сейчас стали, как обычно, раньше, вы не верите в Анастасию, да вы кто такой, чтобы там говорить и так далее. Проходит 2-3 года, а вы верите в Анастасию? Проходит еще 2 года, скажите, а она есть, эта Анастасия? Пройдет еще 2 года, а что же вы нам сразу не сказали? А я сразу сказал. Поэтому, понимаете, человек должен иметь свое мнение, он должен свое видение мира. И если ему какую-то дребедень дают, и он не может отличить, ну извините меня. Это ваши проблемы, как говорится. Является ли отсутствие детей кармической проблемой? Или это благо? Если детей нет, нужно ли прилагать усилия, чтобы изменить судьбу? Понимаете, в чем дело? Вот если мы прочитаем индийскую философию, в частности, блестящую книгу Блаватской «Из пещер и дебри Индостана», там популярно, просто и точно говорится о многих серьезных вещах. Вот ее там доктрина вообще для меня это вообще непонятно что. А вот когда она пишет, как реальный живой человек, путешествие, общение с человеком продвинутым, там это все по-другому. Так вот, есть принцип. Если человек хочет достигнуть каких-то высших моментов, высших способностей, возможностей. Первое правило – брахмачарья. Отсутствие жены, секса и детей. Вопрос – почему? Я раньше не понимал. Думаю, а почему бы не совместить, в конце концов? А потом понял. Первородный грех – это концентрация на жизни, ее продолжении на детях, на сексе. Значит, если человек хочет войти в тонкие планы, в нем должна быть заблокирована жизнь, желание иметь детей, концентрация на удовольствиях тела, еда, секс. Если он это не закроет, то тогда, входя в тонкие планы, он погибнет и навредит всем. Значит, что получается? С одной стороны, отсутствие детей – это привязка повышенная к жизни и желаниям, и показатели отсутствия детей. С другой стороны, это лишение человека возможности сути, основы жизненного счастья. И если у него есть любовь к Богу, то это возможность ощутить еще большую любовь. То есть, если вам не дают детей, значит, вам нужно эту энергию потреблять на божественное. Вот в Индии раньше, если нет детей, аскеза, родители лет 10-20, отказ от секса, отказ от удовольствий, вкусной еды разнообразной и молитва. После этого рождается ребенок. Отказался от жизни, получая ее продолжение. Поэтому для одного человека отсутствие детей – это возможность ощутить и пойти к Богу. Вот монахи поэтому отказывались. А для другого он как бы должен иметь детей, но его несовершенство, привязки, грязь не позволяют иметь детей. И вот тогда он начинает страдать. Так что каждый случай индивидуален. Но в среднем, скажем, если на Востоке можно отрешаться от жизненных функций, это нормально, то на Западе нужно больше преодолевать. На Востоке это отрешение идет естественно, поэтому Восток переполнен детьми и так далее. У них проблема, куда их деть. А на Западе проблема, откуда их взяли. Вот и вся схема. Поэтому, в первую очередь, это знак какого-то определенного неблагополучия, и в этом плане нужно научиться сохранять любовь тогда, когда вы теряете жизнь, будущее и желание. Приведите себя в порядок, а дальше уже, как говорится, там наверху решают. Получил наследство совместно с сестрой. Стоит ли бороться за свою часть или отказаться от материального? Все зависит от характера вашей сестры. Ну и от ситуации. Скажем, если вы работаете, у вас деньги есть, а у сестры есть два ребенка, там ей сложно, можно отказаться. Если, сказать, у вас, скажем, зарплата, вы не можете заработать, а у нее богатый муж, надо делить. Так что исходите из чувства любви в душе, и из ситуации все будет нормально. Ну что, давайте еще поработаем. Значит, вот первое, что я увидел. Жесткое неприятие судьбы, неприятие прошлого, сожаление о прошлом. Сейчас идет тонкое-тонкое мечты о будущем и концентрация на будущем. Оттуда убежали, туда прибежали. Так вот, нужно ощутить, что чувство любви, оно в прошлом, настоящем и будущем, и одновременно, когда мы теряем прошлое и будущее, оно все равно сохраняется. Его нельзя отождествлять. Оно во всем и одновременно. Его нельзя отождествлять ни с чем. Поэтому, еще раз, моменты принятия всего, что было в прошлом, и одновременно отрешение от этого прошлого. То есть, если мы потеряли прошлое, любовь сохраняется. Если я сохраняю любовь, когда у меня потерялось прошлое, я о прошлом не сожалею. Если у меня будет развалено будущее, я сохраняю любовь, значит, я будущего не буду бояться. Значит, и прошлое, и будущее рассматриваем только в одном аспекте. Получаем или теряем, любовь сохраняется, прошу. Да, еще один момент. Я понял, вот на иконах рисуют нимбы вокруг головы. Я смотрел, два человека ездили в Израиль по святым местам и присутствовали вот к нисхождению благодатного огня. Я посмотрел на тонком плане, а у них вот темные пятна, какие-то там агрессии, привязки и прочее. И по контуру тела снаружи идет такое, как золотое кольцо. В одном месте оно немножко нарушено, то есть там привязки сильные, что даже не закрыло. Но в принципе... И я тогда понял, как бы их грехи обволакиваются, сворачиваются. Если они это состояние поддержат, то тогда как бы и внутри начнет сиять уже поле. Так вот, когда я зал посмотрел, смотрю, там клякса черная, жирная, тема судьбы. И после того, когда внутренне отпустили, начинается вот такое тонкое-тонкое как бы кольцо охватывать это, закрывать. Так вот, когда я сейчас посмотрел проблемы, то я подумал, скоро должно появиться золотое кольцо. Все от вас зависит. Все, спасибо, до свидания. Тема судьбы.